всегда готов, всегда надежен. Создан, чтобы экономить ваше время, а значит и деньги. Создан, чтобы отвезти вас, куда пожелаете, а затем вовремя доставить обратно. Создан, чтобы обеспечить вам репутацию пунктуального человека, чтобы обнадежить ваших клиентов и укрепить их желание вашими клиентами оставаться. Создан для работы или отдыха, как вам будет угодно. Создан также, чтобы заботиться о вашем здоровье, плавно перенести через любые ухабы, избавить от постоянного сиденья в четырех стенах и освежить ваши легкие наилучшим тонизирующим средством из всех – чистым воздухом. Скорость также подвластна вам. Можно неспешно катиться по тенистым авеню, а можно, если пожелаете, давить на педаль, пока пейзаж не станет сливаться по обе стороны от машины, и вам останется только считать пролетающие мимо мильные столбы. Я привел краткое содержание этой рекламы, чтобы показать, что с самого начала мы ориентировались на практическую пользу от нашей машины и не стремились создать так называемую спортивную модель. Дела шли как по маслу. Наши автомобили пользовались репутацией надежных машин, прочных, простых и качественных. Я разрабатывал единую универсальную модель, но еще не завершил ее. Да и денег на постройку завода и необходимое оборудование у нас пока не было. Не хватало денег и на исследования в области веса и качества материалов. Нам приходилось довольствоваться тем сырьем, которое поставлял рынок, хотя мы и отбирали лучшее, что только можно было найти. Но вот условиями для самостоятельных научных изысканий мы не располагали. Мои компаньоны не были убеждены, что можно ограничиться только одной моделью. В автопромышленности укоренились традиции велосипедного дела, следуя которым нужно ежегодно выпускать новую модель, причем кардинально отличающуюся от всех предыдущих, чтобы всем хотелось обязательно избавиться от старых моделей и приобрести новые. Это считалось хорошим бизнесом. Такой же тенденции всегда придерживались женщины в отношении одежды и головных уборов. Но это не настоящее обслуживание, ибо новизна совсем не обязательно означает улучшение. Удивительно, как крепко засела во многих из нас мысль, что бизнес в форме длительного сбыта зависит не от способности удовлетворить запросы потребителей раз и навсегда, а от способности заставить их сперва купить один товар, а затем убедить, что им нужен новый, совсем другой. К тому времени у меня уже зародился план, который, правда, мы еще не имели возможности реализовать. По нему все детали должны быть сменными, чтобы любое новое улучшение с легкостью можно было произвести на любой из прежних моделей. Таким образом, ни одна из них не устареет. Это мое самое заветное желание, чтобы любой механизм, любая нерасходная вещь, произведенная мною, была настолько качественной, чтобы ни у кого и мысли не возникло, уже владея одним экземпляром, когда-нибудь купить новый вместо прежнего. Любая машина, в широком смысле слова, должна служить человеку так же долго, как хорошие часы. На следующий год мы распылили наши силы на три модели. Мы стали выпускать четырехцилиндровую туристическую модель «Б» по цене в $2000, модель «С», которая на самом деле являлась слегка модернизированной версией модели «А» и стоила на $50 больше своей предшественницы, и еще одну, туристическую модель «Ф» по цене в $1000. Фактически, мы рассредоточили усилия и подняли цены, и в результате продали меньше, чем за прошлый год, а именно 1695 машин. Эту модель «Б», первый четырехцилиндровый автомобиль общего назначения, надо было рекламировать. Лучшей рекламой была победа в гонке или установление рекорда. Поэтому я покопался в «Стреле», точной копии 999-й, а фактически полностью перебрал ее, и за неделю до автомобильной выставки в Нью-Йорке сам сел за руль, чтобы на глазах у всех проехать целую милю по льду. Да, ту поездку я не забуду никогда. На первый взгляд лед казался настолько гладким, что если бы мы отменили заезд, то гарантировали бы себе всеобщее презрение и насмешки. Но на самом деле он был весь испещрен трещинами, и я сразу понял, что как только наберу скорость, неприятностей мне не миновать. Но делать было нечего, и я вывел старушку-стрелу на старт. На каждой трещине машина взлетала в воздух. Я до сих пор не понимаю, как она каждый раз приземлялась на колеса. А приземлившись, ее все время заносило. Но каким-то чудом стрела не только не перевернулась, но и смогла поставить рекорд, поразивший весь мир. Это привлекло внимание публики к модели «Б». Но высокая цена все равно делала свое черное дело. Никакие трюки и никакая реклама не в состоянии поддерживать спрос бесконечно. Бизнес — не спорт. Очень важна деловая этика. Мы развивались, и маленькая деревянная мастерская уже никак не могла нас устроить. Поэтому в 1906 году на средства, заработанные компанией, мы построили трехэтажный завод на углу Пикет и Боубьен, впервые получив адекватные условия для организации производства. Там мы начали самостоятельно выпускать некоторые детали, хотя, конечно, продолжали большей частью ориентироваться на сборку готовых частей. В 1905-06 годах мы выпускали только две старые туристические модели «Б» за $2000 и F за 1000. Продажи еще снизились до 1599 машин в год. Некоторые утверждали, что причина в отсутствии новых моделей. Я же считал, что они просто слишком дорогие, а потому не устраивают те самые 95%. И на следующий год, получив контрольный пакет акций, полностью переориентировал производство. Отказавшись от туристических моделей, в 1906-07 году мы выпустили три новых легких родстера, которые собирались по идентичным технологиям из практически одинаковых частей, а отличались друг от друга только внешним видом. Но важнее всего была их стоимость, потому что самая дешевая модель стоила $600, а самая дорогая — 750. Вот тут-то стало ясно, что означает правильная цена. Мы почти в 5 раз превысили свой прежний максимум и продали 8423 автомобиля за год. 15 мая 1908 года мы установили рекорд, собрав 311 машин за 6 рабочих дней. Все оборудование было страшно перегружено. Старший мастер на доске учета отмечал выпуск каждого экземпляра, который был готов к контрольным испытаниям, и на ней едва хватало места. В июне того же года мы однажды собрали за один день ровно 100 автомобилей. На следующий год мы несколько отошли от столь успешной программы, и я разработал новый мощный автомобиль с 6-цилиндровым двигателем и на 50 лошадиных сил, который развивал ураганную скорость. Мы также продолжили выпуск небольших машин, но последствия паники 1907 года и уклон в сторону дорогой модели сделали свое дело. Продажи снизились до 6398 автомобилей в год. У нас был 5-летний опыт экспериментов в области автомобилестроения. Наши машины уже стали продавать в Европе. По меркам тех времен наша компания процветала. Денежных средств хватало практически на все. Причем всегда, начиная с самых первых доходов. Мы продавали за наличные и без посредников. Мы не брали деньги в кредит. Нам удавалось не влезать в долги и обходиться своими средствами. У меня это всегда хорошо получалось. При этом без всякого напряжения, потому что я точно знал, что стоит только усерднее работать, и превосходный результат не замедлит прийти. Мы очень ответственно подходили к выбору продавцов для наших машин. Сперва трудно было заполучить настоящего специалиста, потому что наш бизнес считался нестабильным. Многие думали, что мы торгуем предметами роскоши. Поэтому мы в конечном итоге нанимали лучших из тех, кого могли найти, и платили им несколько больше, чем они теоретически могли заработать самостоятельно. Конечно, изначально компания не могла позволить себе платить очень много. Она ведь только вставала на ноги. Но затем мы окрепли и приняли следующий принцип. Мы платим по максимуму, но и качество работы должно быть соответствующим. Вот такие требования предъявлялись к человеку, желавшему стать нашим агентом. Первое. Прогрессивный, продвинутый человек, не упускающий ничего, что может пойти на пользу дела. Второе. Наличие чистого и достойного помещения для ведения дел. Третье. Достаточное количество запчастей для своевременного и эффективного обслуживания любого Форда на подотчетной территории. Четвертое. Мастерская, оборудованная всеми необходимыми устройствами для любого ремонта и отладки. Пятое. Всеобъемлющие знания в области устройства и управления автомобилями Ford. Шестое. Тщательный бухгалтерский учет и продуманная система отслеживания продаж, дающие мгновенное представление о финансовом состоянии различных отделов, о размере и состоянии автопарка, о текущих владельцах проданных машин и о возможностях дальнейшего развития на каждом участке сбыта. Седьмое. Абсолютная чистота во всех помещениях. Никаких немытых окон, пыльной мебели и грязных полов. Восьмое. Подходящая вывеска. Девятое. Исключительно честные и порядочные методы работы, гарантирующие самый высокий уровень деловой этики. Ко всему вышеперечисленному прилагались следующие инструкции. Дилер или продавец обязан знать имена всех потенциальных клиентов на подотчетной ему территории, даже если эти люди никогда в жизни не задумывались о приобретении автомобиля. Необходимо нанести визит каждому из них, в крайнем случае организовать переписку и предложить свои услуги, после чего составить полную и четкую картину состояния и перспектив данного авторынка с учетом каждого жителя. Если вы не справляетесь со своей территорией, значит, она вам слишком велика. Но все было не так просто. Против нас выдвинули огромный иск с целью заставить подчиняться ассоциации автопроизводителей, которая действовала по абсолютно ложному убеждению в ограниченности рынка сбыта автомобилей и необходимости установления на нем монополии. Это был знаменитый иск о нарушении патента Селдена. Временами нам приходилось серьезно напрягать свои финансовые ресурсы, чтобы обеспечить надлежащую защиту. Сам недавно скончавшийся мистер Селден не имел никакого отношения к тому иску. Это была затея сугубо ассоциации автопроизводителей, которая желала, пользуясь патентом, установить монополию. Ситуация была такова. Джордж Селден еще в 1879 году подал прошение о выдаче патента на, как было сказано, выпуск безопасного, простого и дешевого дорожного автомобиля, характеризующегося небольшим весом, легким управлением и мощностью, достаточной для преодоления большинства подъемов. Прошение приняли. Но соответствующий патент выдали только в 1895 году. Когда прошение подавалось, об автомобилях еще никто ничего не знал. Но ко времени выдачи патента самодвижущиеся средства передвижения уже были широко известны. В результате все те, кто годами работал над созданием автомобилей, в том числе и я, с удивлением обнаружили, что все результаты наших изысканий давно запатентованы, хотя Селден ограничился только идеей и никогда не пробовал реализовать ее на практике. Запатентованный объект был описан 6 отдельными пунктами, хотя с моей точки зрения ни один из них не содержал ничего по-настоящему нового, даже по меркам 1879 года. Бюро патентов, однако же, признало необходимость зарегистрировать все вместе, выписав так называемый комбинированный патент, предусматривавший сочетание А. механизированного экипажа с рулевым управлением, с Б. передаточным механизмом и приводом, от В. двигателя. Сперва все это нас не слишком волновало. Я был убежден, что идея Селдона не имеет ничего общего с моим двигателем. Все дело было в том, что мы встали на пути у могущественной ассоциации промышленников, которая решила избавиться от нас под предлогом отсутствия лицензии. Их иск был всего лишь попыткой запугать нас и заставить уйти из бизнеса. Мы собрали целые тома доказательств в свою пользу, но 15 сентября 1909 года грянул гром. Окружной судья Хафф признал нас виновными в нарушении патента. Ассоциация сразу же раструбила о нем повсюду, предупреждая потенциальных покупателей о якобы незаконности нашего производства. Такие действия предпринимались еще в 1903 году, когда ассоциация только подала иск, надеясь, что мы сразу испугаемся. Я же всегда верил, что в итоге мы обязательно победим, просто потому, что мы правы. Но то решение суда было серьезным ударом, так как многие потребители испугались, что придется нести личную ответственность за покупку наших машин, хотя никакого официального запрета суд не вынес. Но распространялся слух, что если и окончательное решение суда будет не в нашу пользу, то по закону будут преследоваться все, у кого есть Форд. Причем выяснилось, что особо рьяные наши противники в частых беседах намекали, что административными исками дело не ограничится, будут и уголовные, так что каждый владелец Форда покупал вместе с машиной билет в тюрьму. Мы ответили заявлением на четырех полосах, которое разместили в крупнейших газетах по всей стране. В нем мы объясняли все обстоятельства дела и выразили абсолютную уверенность в нашей победе. В конце заявления говорилось: «В заключение мы объявляем всем потенциальным клиентам, на которых произвели пугающие впечатления иски наших противников, что помимо тех гарантий, которые предоставляются на основе 6-миллионных активов компании Ford, все желающие могут получить индивидуальную облигацию, гарантированную особыми активами, также в размере 6 миллионов долларов. Поэтому каждый владелец автомобиля Ford надежно защищен, по крайней мере, пока те, кто желают контролировать и монополизировать нашу великую промышленность, не украдут наши 12 миллионов долларов активов. Облигации выдаются по первому требованию клиентов, так что не покупайте второсортные машины по заоблачным ценам и не поддавайтесь на любые провокации тех, кто возомнил себя небожителями. Во всех своих решениях автомобильная компания Ford основывается на рекомендациях виднейших адвокатов страны в области патентного права. Мы подумали, что облигации обнадежат клиентов, которые нуждались в гарантиях, но они в них не нуждались. Мы продали более 18 тысяч автомобилей, почти в два раза больше, чем за предыдущий год, а за облигациями обратились от силы 50 человек. Между прочим, тот иск в результате обернулся для нас самой эффективной рекламой. В глазах общественного мнения мы предстали несправедливо обиженными и вызвали сочувствие. Ассоциация располагала 70 миллионами долларов. У нас вначале не было и 35. Я никогда не сомневался, что в конце концов мы победим. Но никакого удовольствия дамоклов меч, занесенный над компанией, понятное дело, не приносил. В целом, тот иск был самой недальновидной акцией группы американских бизнесменов за всю историю страны. При внимательном рассмотрении выясняется, что их крайне неразумные действия могли вообще уничтожить всю отрасль. Я считаю в высшей степени удачным для всех производителей машин тот факт, что окончательное решение суда было в нашу пользу, и ассоциация потеряла свое влияние на автомобильную промышленность. В любом случае, к 1908 году мы получили все условия для выпуска в точности такого автомобиля, какой я хотел построить, и начали его рекламировать.